46. Женя. В теле легкость и приятная пустота, сна ни в одном глазу. Юля, закинув ногу мне на бедра, спит у меня на плече, тепленькая, голенькая, родная. Рисую пальцами по бархатному предплечью, грудь топит нежностью. А я на своем месте, рядом с ней. Люблю тебя. Внезапно поддавшись порыву, выдыхаю ей в еще влажные волосы. Замираю в шоке от самого себя. Реально, сказал? Одно дело думать, что люблю, совсем другое признаваться вслух. Как клятву дал. Сердце стучит так громко, что, кажется, разбудит. Но нет. Дыхание ровное. Не слышала? Пусть спит. Будущей мамочке надо много спать. Утром повезу ее к своим, знакомиться. Думаю, после выходки Иланы отец сменит гнев на милость. Ни на секунду не сомневался, что Илана врет. И мне, и папаше своему. Интересные у них в семье отношения. Она своего отца откровенно ненавидит. Он из кожи лезет, чтобы ей угодить. У нас с батей хоть и есть разногласия, но я его уважаю. Отец мужик умный. Все для семьи. Матери слова плохого не говорил, по крайней мере, при мне. И тем более я никогда не позволял себе прилюдно его унижать. Илана пыталась запретить мне заходить во все кабинеты, где опрашивают, берут анализы, делают УЗИ. Думаю, надеялась подкупить врачей, но не вышло. Я заходил с ней и следил за каждым ее шагом, жестом, намеком. А в итоге она закатила скандал в клинике, когда нам озвучили срок ее беременности — 9 недель. А я с ней познакомился в супермаркете намного позже. И синяк только-только сошел, который я получил за несколько часов до того, как приперся пьяной крыжей. Понятия не имею, на что рассчитывала лженевеста. Да, уже и не важно. Пусть ее папаша теперь голову греет, кому дочь свою пристроить. Жаль, что моего отца с нами не было. Пусть бы посмотрел, с кем хотел породниться. На эмоциях сильнее сжимаю руками Юльку. Все еще не верится, что мы вместе. Тихонько хнычет. Прости. Она, не открывая глаз, тянется губами к моему лицу. Целует в подбородок. Выше. Добирается до губ. Целую ее. Долго, тягуче. Смакуя ее губы, их вкус, мягкость, податливость. Снова хочу. «Ты почему не сказал, что с работы уволился?» — спрашивает неожиданно. «Потому что это не важно. Намерение у меня не останавливаться». Перевернувшись, распинаю Юльку под собой. «Как это не важно?» — распахивает глаза. «Тратишь на меня кучу денег, а сам в машине ночуешь?» — строго. «Доложили уже», — усмехаюсь. Перекатываюсь на спину. Секс откладывается. Моей женщине нужны разговоры, объяснения, оправдания. Не переживай, без работы не останусь. Мне уже предложили место юриста. Правда? Здорово! Восторженно блестят в темноте ее глаза. В Красноярске. Поедешь со мной? В Красноярске? Восторг исчез. Ага, квартиру обещают. Я не знаю, у меня тут мама. Ее нельзя одну оставлять. Работа. И Сергей? Я тебя с ответом не тороплю. Поеду сам, осмотрюсь, устроюсь. Потом ты приедешь. С мамой придумаем что-нибудь. Юля притихла, задумалась. Понимаю, это для тебя серьезный шаг. Большие перемены в жизни. Не понравится. Вернемся сюда. Где-то назойливо играет рингтон телефона. Мой. Вставать и оставлять Юлю одну совсем не хочется. Позвонят и перестанут. Только кто-то очень настойчив. «Жень, твой». «Угу». Поцеловав любимую в губы, перекатываюсь на другой край кровати. Иду на звук телефона. Он лежит в ванной, в куче наших вещей. Перетряхиваю все, нахожу гаджет. На экране высвечивается мама. Давно звонит. Дурное предчувствие кольнуло в районе солнечного сплетения. «Да, мам, принимаю вызов». Поспешно начинаю одеваться, прижав трубку плечом к уху. «Женечка!» — всхлипывает. В груди все обрывается от ее надрывного голоса. Наконец-то я до тебя дозвонилась. Отец? Новый всхлип, от которого темнеет в глазах. В больнице. Подозрение на инфаркт. В какой больнице? Я скоро буду. Городской. Понял. Еду. Что случилось? Встревоженная Юля, хмурясь с просонья, наблюдает, как я спешно одеваюсь. Халатик успела накинуть. Мне надо ехать. Отец в больнице. Ты не волнуйся, отдыхай, ладно? А если нужна моя помощь? Я пока сам не знаю, что нужно. Все, я полетел. Позвони мне, я буду ждать. Обязательно. Притягиваю Юлю к себе, вдыхаю аромат ее волос, а в голове все мысли об отце. Только бы все обошлось. Как примчался к больнице, не помню. Дважды пролетел на красный, может, и больше. Повезло, что ночью машин мало. Стоит назвать фамилию, как все двери больницы открываются, как по мановению волшебной палочки. Возле отделения реанимации мать, дядька, Вика. Мать в слезах, родственники со скорбными лицами. Как он? Мама снова в слезы, кидается мне на грудь. Все так плохо. Немым вопросом спрашиваю дядьку. Не знаем. Врач еще не выходил. Что случилось? Он же здоров, как бык. Был. Со швецом поругался. Что-то там по работе у них. Прямо при нем за сердце схватился, а потом падать начал. Жаль, что меня рядом не было. Я этого швеца близко бы к отцу не подпустил. Успокаиваю мать, убеждаю себя и ее, что отец крепкий и выкарабкается. Молю Всевышнего, чтобы не торопился забирать у меня отца. Я его еще с любимой женщиной не знакомил. Время тянется мучительно медленно. Второй час ночи. Наконец выходит врач в синей форме, шапочке, маске. Обвел нас усталым взглядом. Состояние стабильное. Спит. Утром приходите. Выдыхаем. Я останусь с Юрой, а выезжайте поздно уже. Выдворяет всех мама. Нет, ты езжай, тебе нужно отдохнуть. Я останусь с отцом. Уговариваю ее. Кое-как соглашается. Уезжает с дядькой и Викой.